девочки. Это не мальчики. Это волшебные души романтиков. Время меняется, но все повторяется. Ромео с Джульеттами снова встречаются. Этот мир такой огромный, этот мир. Ты и я, снежинки у него на руке. Но скажи, и если хочешь в тот же мир, волшебные души романтиков. Время меняется, но все повторяется. Ромео с Джульеттами снова встречаются. Это не мальчики, это волшебные души романтиков. Время меняется, но все повторяется. Ромео с Джульеттами снова встречаются. Романтики.